Отец Адрианы никогда не стремился сделать большую карьеру. Он был адвокатом, рано вышел на пенсию и преподавал в близлежащем юридическом колледже. Адриану смутило, что Стивен буквально подверг ее отца допросу. Она пыталась объяснить родителям, что у мужа такие манеры, и делает он это не со зла. Однако после их возвращения домой позвонила сестра Адрианы, Конни, и высказала все, что думает о хамском поведении Стивена. Она возмущалась тем, как Адриана могла позволить ему так поступить с их родителями. «Как поступить?» — переспросила Адриана. «Оказать папе такое неуважение. Мама говорит, что Стивен его унизил, и папа решил больше никогда не ездить в Калифорнию». «Конь, бог ты мой!» Адриану огорчило, что отец так оскорбился. Она сама понимала, что Стивен несколько, скажем так, переборщил с критикой, но таков был его стиль. Она напрасно старалась убедить в этом сестру, с которой они никогда не были близки. Разница в возрасте между ними составляла 5 лет. Конни всегда неодобрительно относилась к младшей сестре за то, что та якобы не оправдала ожиданий семьи. Это, помимо прочего, побудило Адриану после окончания колледжа уехать и поселиться в Калифорнии, где она хотела заниматься телефильмами. Адриана отправилась в Лос-Анджелес, поступила на кинокурсы при Калифорнийском университете и успешно их окончила. Несколько раз ей удавалось получить очень интересную работу. Потом появился Стивен. Он представлял ее карьеру несколько иначе, считал, что телефильмы — слишком богемное дело, и настаивал, чтобы Адриана занялась чем-то более весомым, конкретным. Они жили вместе уже 2 года, когда Адриана получила предложение работать в теленовостях. Там, конечно, платили больше. Но эта работа сильно отличалась от того, о чем она мечтала. Адриана терзалась, соглашаться или нет. Она чувствовала, что ее душа не лежит к этой деятельности, но в конце концов Стивен уговорил ее и оказался прав. За прошедшие 3 года она полюбила свое новое дело. Через 6 месяцев после начала работы в новостях они со Стивеном отправились на уикенд в Рено и поженились. Стивен терпеть не мог шумные свадьбы и семейные торжества, и Адриана согласилась с ним, чтобы его не огорчать. Но тем самым расстроила собственных родителей, которые хотели устроить дома красивую свадьбу своей младшей дочери. Вместо этого, когда молодые прилетели на восток, родителям пришлось довольствоваться сообщением, что бракосочетание уже состоялось. Мать Адрианы плакала, отец ворчал. Стивен был раздражен их реакцией, считая, что это не их дело. Адриана же по обыкновению поругалась с сестрой. Конни тогда была беременна 3-м ребенком, плохо переносила свое состояние и не трудилась подбирать выражения. Она снова заставила Адриану чувствовать себя виноватой, совершившей что-то ужасное, как это уже не раз бывало прежде. «Ну, пойми, мы не хотели шумной свадьбы. Разве это преступление?» — пыталась урезонить разбушевавшуюся сестру Адриана. «Грандиозные церемонии раздражают Стивена. Зачем придавать этому такое значение? Мне 29 лет, и я имею право устроить собственную свадьбу именно так, как мне хочется». «Почему тебе обязательно нужно обижать маму и папу? Неужели хоть раз в жизни ты не можешь сделать над собой усилия? Ты живешь за 3000 миль отсюда и делаешь то, что тебе заблагорассудится. Как ты можешь быть такой эгоисткой? Ты не появляешься здесь, чтобы им помочь или что-то для них сделать?» Слова Конни звучали как обвинение. Адриана смотрела на нее и с горечью думала, как жаль, что ухудшаются их взаимоотношения, и будет ли этому конец. Разлад с сестрой ее сильно угнетал. Маме 62, а отцу 65. У них нет проблем со здоровьем, и они не бедствуют. «В какой помощи они, по-твоему, нуждаются?» — спросила Адриана. Конни сердито ответила. «В самый разный. Чарли, например, после каждого снегопада приезжает и откапывает папину машину. Ты когда-нибудь об этом думала?» В глазах Конни стояли слезы, а Адриане ужасно захотелось дать ей пощечину. «Может быть, им стоит переехать во Флориду, чтобы и тебе, и мне было легче, — тихо произнесла она, — там не бывает снегопадов.